а ты останешься на пароходе со своим поганым расколотым сердцем. Но пока терплю, считаю часы. До Симбирска все-таки двое суток ходу. Подаю ей, что ни на есть самое лучшее, даже повару пообещал косушку, чтобы он пошикарнее делал гарнир. А она, понятно, неопытная и этого не замечает. Совсем молоденькая женщина, но просто девочка. Пробовала разговор с ней завести, хотя нам, кельнерам, это, безусловно, запрещалось. Закон был такой: подавай молча, быстро, а в разговоры с господами-пассажирами, кувшинное твое рыло, не ввязывайся, не смей об этом и мыслить. Ты есть лакей и держи себя в соответствии. Слушаюсь. Сию минутус. Прикажете подать? Покорнейше благодарю. Это когда сунут на чай. Все никак не выберу времени с ней заговорить. Второй кельнер, Никодим, вокруг носится. Наконец мне пофартило. Никодим ушел на кухню. Я ее тотчас спрашиваю, куда изволите ехать? Она подняла на меня глаза, темные, серые, а ресницы, как бархатная ночь, и отвечает: в Симбирск, а что? Вот этим «а что» она меня окончательно смутила. Да ничего, говорю, только хочу вас упредить, что вы, видать, едете одна, а на пароходе разный народ бывает. Можно сказать, грязный народ, бессовестный, особенно касается беззащитных молодых женщин. Она посмотрела на меня, сказала «я знаю» и улыбнулась. И тут я понял, что за каждую ее улыбку я всю кровь по каплям отдам, и никто даже стона моего не услышит. Больше мне не пришлось с ней говорить. Я, конечно, цветы с 2-3 столиков на ее столик нарочно переставляю, хоть этой малости, думаю, дай ей понять, что мила она мне больше всех на свете. А она вроде как тоже не замечает. Перед самым Симбирском Никодим вдруг заскандалил. Да еще при ней. «Ты чего это, — говорит, — мои цветы к себе таскаешь? Какой тюльпан отыскался?» Она, конечно, догадалась, покраснела, но глаз не подняла. «Ты мне верь, я тебе одному это рассказываю первый раз в жизни. Шпане не расскажешь. Она в раз все опоганит, а у меня ничего лучшего в жизни не было, матерью-старухой клянусь. И какой я не есть заблатованный, и, можно сказать, вполне честный вор, но я до такой подлости, чтобы про это шпане рассказать, не дойду. Веришь?» «Верю», — ответил я. «Рассказывай до конца». «Конца еще не было», — сказал Шустрый и повторил с неожиданной угрозой в голосе. «Не было конца, а я так думаю, что он будет. И ты не вправе меня в сомнение вводить, ты меня не сбивай, да?» Наутро пароход наш должен подвалить к Симбирску. А у меня в голове не поймешь что. Одно только знаю. Не расстанусь я с ней теперь. Хоть издали, хоть тишком я буду ходить следом до самой своей подлой смерти. Немного мне было надо. Только один воздух с ней вдыхать, потому что другой воздух для меня будет отравой. Ты это можешь понять? Ты всякие книги про любовь читал, там это сказано. Да. К утру у меня уже верный план был в голове, чего мне делать. Ночью я выкрал выручку из кассы у ресторатора, а как подвалили к Симбирску, в чем был в одном своем лакейском фрачишке, сбежал на берег, будто купить на базаре редиски. Так и остался. Деньги на первое время были, а одежда, конечно, на мне подозрительная. Купил я пиджачок. Выследил ее, конечно, и, на мое счастье, наискосок от дома, где она жила у своей бабушки, старый такой дом с садом и крыжовником. Так вот, чуть наискосок стоял трактир. Небогатый такой трактир, маленький, даже без канареечного пения. Засел я в этом трактире крепко. Придумал историю, что договорился с товарищем гусей в Симбирске покупать, а товарищ запоздал, не едет. Вот и сижу, скучаю здесь, дожидаюсь. Того не сообразил, что гусей скупают по осени, а не летом. «Ну и что ж, видел ее?» — спросил я. «Видел. Два раза. Прошла она сквозь душу и все начисто с собой унесла. Ничего я тогда не соображал. Одну только я знал, что радовался. Она, конечно, ничего не подозревала. Да и забыла, должно быть, про меня. Человек я на вид неприятный, сам знаю, зубы как у хорька, а глаза мышиные, и все бегают проклятые. Вырвал бы я их к чертям. Красоту не наживешь и не уворуешь, как ни старайся». Петлюровский пулемет дал с опушки леса короткую скучную очередь и заглох. «Чепуха все это, — сказал Шустрый, — и гетманы, петлюровцы, и вся эта заваруха, это трепыхание. На кой черт все это делается, не пойму. Да и охоты нет понимать». Он замолчал. «Ну что ж ты, — сказал я, — начал рассказывать и бросил». «Нет, я не бросил. Прожил я в Симбирске всего 10 дней. А потом хозяин трактира, больной был человек, хороший, подозвал меня как-то и говорит шепотком: «Тут сыщики, в общем, легаши об тебе спрашивали. Смотри, парень, как бы не схватили тебя сегодня. Ты вор?» «Нет, — говорю, — я не вор и никогда им не был, кабы не любовь к женщине». «Суд любовь к женщине в расчет не берет, не юридическая величина. Ты сюда больше не ходи, остерегайся». А я решил: нет, в тюрьму я не сяду. Мне нужна сейчас вольная воля, чтобы ее не потерять, эту женщину. Надо завертеться, запутать свои следы. Уехал я в тот же день в Сызрань, чтобы отсидеться. А там меня на третий день и взяли, как сопливого урку. Судить повезли на пароходе в Самару. Двое конвойных при мне, подходим к Симбирску. Я глянул из окошка, а с реки видно и тот дом, и сад, где она живет. «Прошу конвойных, сведите меня в буфет в третьем классе, я второй день не евши». Ну, жались, конечно, повели. Я тихо заказал буфетчице стакан водки, она мне налила. Я разом выпил, а потом раздавил стакан вот в этой руке и осколками начал все лицо себе резать, драть, будто умылся теми кровавыми стеклами от невыносимой тоски. Кровью всю стойку залил. С тех пор и шрамы остались на морде. Прибавилось красоты. «Ну, а потом?» — спросил я. Шустрый посмотрел на меня, длинно сплюнул и ответил: «Будто не знаешь. Потом борщ с дерьмом. Давай пачку сальви, а то возьму тебя за шейную жилу. У меня хватка верная, не успеешь и дернуться. Я тебе наврал, фраер, а ты в раз и рассопливился». Я дал ему пачку папирос сальви. «Ну все, — сказал он, — встал и медленно пошел вдоль окопа. А проговоришься шпане хоть сейчас, хоть через 30 лет, пришью беспощадно. Стихи, небось, соображаешь. Ах, любовь — это сон упоительный!» Я не мог понять этой внезапной злобы и смотрел ему в спину. В рассветной муте со стороны Киева возник воющий свист снаряда. Мне показалось, что снаряд идет прямо на нас, и я не ошибся. Снаряд ударил в бруствер, взорвался с таким звуком, будто воздух вокруг лопнул, как пустой чугунный шар. Осколки просвистели стаи стрижей. Шустрый удивленно повернулся, ткнулся лицом в стенку окопа, выплюнул с кровью последнюю матерщину и сполз в глинистую лужу, перемешанную со снегом. По снегу начало расплываться багровое пятно. Второй снаряд ударил около лисьей норы. Из блиндажа выскочил пансотник. Третий снаряд снова попал в бруствер. «Свои!» — закричал рыдающим голосом пансотник и погрозил в сторону Киева. «Свои обстреливают! Идиоты! Рвань! В кого стреляете? В своих стреляете, халявы!» Пансотник повернулся к нам. «Отходить на приорку, живо, без паники! К чертовой матери вашего гетмана!» Перебежками, ложась каждый раз, когда нарастал свист снаряда,